Глава 12. Не все последствия развода позитивны. У развода есть и отрицательные стороны. Например, семейный бюджет создавался объединенными силами. А теперь Тора вынуждена растягивать одну зарплату, латать бреши, образовавшиеся после раскола. Ничтожная сумма, которую она получает от бывшего мужа на содержание детей, не решает все ее финансовые проблемы. Человек почему-то очень легко увеличивает свои расходы и привыкает к комфортной жизни. Переход из стадии «бедный студент» на уровень «работник с постоянной зарплатой» Тора проделала просто и быстро. По крайней мере, она не припоминала каких-то особых трудностей. И совсем другое дело, когда возможность тратить сокращается снова, что после развода и произошло. Ханнес был хирургом в отделении первой помощи. Другими словами, имел стабильную и хорошо оплачиваемую работу. Когда они расстались, Торе пришлось отказаться от многого, что она уже привыкла считать само собой разумеющимся. Теперь нельзя было ужинать в ресторанах, проводить выходные за границей, покупать дорогую одежду и позволять себе многое другое, что обычно позволяют себе люди, которым не надо беспокоиться о деньгах. Хотя не все неудобства связаны только с отсутствием денег. И секса промелькнуло где-то внутри у Торы. Больше всего ей не хватало помощницы, которая раньше дважды в неделю приходила убирать дом. Тора отказалась от ее услуг, просто чтобы сводить концы с концами. И вот теперь она стояла рядом с кладовкой и пыталась, не прищемив все время выскакивающий шланг пылесоса, закрыть дверь. Когда у нее наконец получилось, Тора вздохнула с облегчением. Она только что прошлась им по всему дому, более 200 квадратных метров, и была очень довольна собой. «Ну разве это не чудо?» — спросила она дочку, которая сидела на кухне и что-то увлеченно рисовала. Соули подняла глаза. «Что это?» «Полы», — ответила Тора. «Я их пропылесосила. Посмотри, какие они теперь чистые». Девочка посмотрела на пол, потом снова на маму. «Вот, ты пропустила!» Зеленым карандашом она ткнула на комочек пыли, прицепившийся к ножке стула. «Ох, простите, мисс Минни Маус!» сказала Тора, целуя ее в макушку. «А что это такое интересное ты рисуешь?» «Вот это ты? Это я, а это Гильфи!» ответила Соули, показывая на три фигурки разного размера. «У тебя красивое платье, у меня тоже, а Гильфи в шортах. Это картинка про лето». «Ух ты, какая я красивая!» — сказала Тора. «Обязательно куплю себе к лету такое платье». Она посмотрела на часы. «Ну, идем, почистим зубки, пора спать». Пока Соули собирала карандаши, Тора поднялась наверх. Легонько стукнула в дверь комнаты сына и вошла. «Ну разве они не как новенькие?» Она попыталась обратить и его внимание на полы. Гильфи не ответил сразу. Он лежал на кровати и разговаривал по мобильному. Увидев ее, быстро попрощался и полушепотом сказал кому-то, что перезвонит. Он положил телефон, подтянулся на кровати и теперь полусидел. Торе показалось, что сын чем-то потрясен. «Ты как себя чувствуешь? Что-то ты бледный». «Что?» — сказал Гильфи. «А, нет, все нормально. Превосходно, да». «Вот и хорошо», — сказала она. «Я просто пришла узнать, почувствовал ли ты, что воздух в твоей комнате стал чище, и не полагается ли мне поцелуй в награду? Я тут все пропылесосила». Гильфи сел прямо и обвел комнату отсутствующим взглядом. «А? О, ага, круто!» Тора хорошо знала сына. Что-то было не так. Раньше он бы пожал плечами или промямлил, что ему не важно, какой у него пол. Сейчас его глаза бегали, и он старался не смотреть на мать. Что-то произошло. У нее внутри ёкнуло. Она плохо о нем заботится. С момента развода Гильфи из мальчика вырос в юношу. А она слишком занята собой и своими проблемами и не уделяет ему должного внимания. И вот теперь не знает, что делать. Больше всего ей сейчас хотелось крепко обнять сына и запустить пальцы в его без нужды длинные волосы. Но это выглядело бы глупо. То время ушло, слишком поздно. «Эй!» — сказала она, кладя руку на его плечо. Он смотрел в сторону, и Торе пришлось вытягивать шею, заглядывая ему в лицо. «Я же вижу, что-то не так. Расскажи мне. Обещаю, что не рассержусь». Гильфи задумчиво на нее посмотрел, но ничего не ответил. Тора заметила капельки пота у него на лбу и подумала, не простудился ли он. «У тебя температура?» Она тыльной стороной ладони проверила его лоб. Гильфи ловко увернулся. «Нет, нет, вовсе нет. Просто плохие новости». «О?» — сказала Тора настороженно. «А кто звонил?» «Сига. То есть Сиги», — начал Гильфи, не глядя матери в глаза, и поспешно добавил. «Арсенал проиграл Ливерпулю». Тора не вчера родилась и прекрасно поняла, что он только что придумал эту отговорку. Среди друзей Гильфи она не помнила никого по имени Сиги, хотя, конечно, у него было бесчетное количество приятелей, чьих имен и даже лиц она не знала. Но зато она прекрасно знала своего сына и понимала, что он не такой уж футбольный фанат и не станет расстраиваться из-за результатов английской премьер-лиги. Но сейчас надо решить, стоит ли продолжать расспросы. Учитывая ситуацию, она рассудила, что лучше оставить его в покое. Пока. «Ну надо же! Вот дрянь! Проклятый Ливерпуль!» Тора посмотрела сыну в глаза. «Если тебе нужно поговорить со мной, обещай, что не станешь стесняться». Увидев беспокойство на его лице, она тут же добавила. «Об игре я имею в виду, об Арсенале. Ты всегда можешь прийти ко мне, сынок. Я не решаю мировых проблем, но могу попытаться преодолеть те, что касаются нашей семьи». Гильфи смотрел на нее и молчал. Слабо улыбнувшись, он промямлил что-то о сочинении, которое ему нужно закончить. Тора поспешно согласилась с его враньем, вышла из комнаты и закрыла дверь. Она представления не имела, какие неприятности могут расстроить 16-летнего мальчика. Она никогда им не была и неотчетливо помнила собственный подростковый период. Все проблемы, которые возникали, были девчоночьими. Может, он влюбился? Тора решила выяснить это с помощью дипломатии. Утром за завтраком она как бы мимоходом что-нибудь спросит. К тому времени, может, и кризис пройдет. Не исключено, что это лишь буря в стакане воды. Гормоны играют. Тора почистила зубы дочки, прочитала ей сказку и устроилась на диване перед телевизором. Она позвонила матери, которая вместе с отцом уехала в отпуск на Канары. Каждый раз, когда Тора звонила, ее неизменно приветствовала перепалка родителей. Несколько дней назад они ругались из-за творога, который не купили к завтраку. Настоящая катастрофа. А сейчас, если верить матери, причиной стал гостиничный телевизор и канал Discovery. На прощание мать устало сказала, что сейчас завалится рядом с отцом, большим любителем этого канала, и узнает все о брачных повадках насекомых. Про себя улыбнувшись, Тора положила трубку и тоже стала смотреть телевизор. Когда она уже засыпала под вульгарное реалити-шоу, зазвонил телефон. Она села на диване и ответила, стараясь не выдать, что секунду назад клевала носом. «Тора слушает». «Привет, это Ханнес», — раздался голос на другом конце провода. «Привет». Неужели она никогда не перестанет чувствовать себя неловко, разговаривая с бывшим мужем? Увы, эта мучительная искусственность неизбежна при переходе от интимной близости к обычной вежливости. Такое же состояние бывало у нее при случайных встречах со старыми друзьями или мужчинами, с которыми она спала, будучи моложе. Подобных эпизодов не избежать, живя в такой маленькой стране, как Исландия. «Послушай, я насчет выходных. В пятницу заеду за детьми попозже. Хочу поучить Гильфи водить и считаю, что лучше сделать это после часа пик, около 8. Тора сказала «да», хотя прекрасно понимала, что задержка никак не связана с уроком вождения. Ханнесу, видимо, надо чуть дольше поработать, но, скорее всего, он собрался в спортзал. Ее бывший совершенно не способен взять на себя хоть какую-то ответственность. Из-за этого они после развода бесконечно спорили. У него всегда виноват или кто-то другой, или какие-то фантастические обстоятельства, с которыми ничего нельзя поделать. Впрочем, теперь это не ее забота, а Клары, его новой подружки. «Чем вы будете заниматься в выходные?» Тора спросила, лишь бы что-то спросить. «Какую одежду мне им собрать?» «Наверное, мы поедем верхом, так что подбери что-нибудь соответствующее», — ответил Ханнес. Клара любила лошадей и втянула в это Ханнеса. А для Гильфи и Соули это был источник непрекращающихся страданий. Они унаследовали нервную организацию Торы, во всяком случае ее гены страха передались им в двойном размере. У Торы не вызывало энтузиазма езда по обледневшим трассам, карабканье по горам, канатная дорога и сырая еда. Ее напрягало все, что могло плохо кончиться. При этом непонятно, почему она не боялась самолетов. Словом, она прекрасно понимала ужас своих детей от перспективы покататься на лошадках. Как и они, Тора считала, что любая прогулка верхом может оказаться последней. Ханнес отказывался принимать страх детей как данность. Все время пытался переубедить их, доказать, что в конце концов им понравится, и они пристрастятся. «Может, не стоит?» — сказала Тора на всякий случай, хорошо зная, что это бесполезно. Ничто не поколеблет планы Ханнеса. «Гильфи какой-то подавленный, и мне кажется, что прогулка верхом не совсем то, что ему сейчас нужно». «Чушь!» — отрезал Ханнес. «Он становится настоящим наездником». «Ты так считаешь?» «В общем, поговори с ним». «Я подозреваю, он страдает из-за девушки, а ты в этом понимаешь больше, чем я». «Страдает? Из-за девушки? Да что я в этом понимаю?» — занервничал Ханнес. «Ему всего 16, а это несерьезно». «Ну, может, девушка ни при чем. И все же не забудь о моей просьбе. Скажи ему несколько мудрых слов». «Мудрых? О чем? Что ты имеешь в виду?» Ханнес пытался открутиться, и Тора улыбнулась. «Ну, которые помогут ему справиться с жизненными неурядицами». Она чуть не засмеялась. «Ты шутишь», — с надеждой произнес Ханнес. «Не шучу», — ответила Тора. «Я на тебя полагаюсь. Ты придумаешь, как с ним поговорить. Когда наша дочь подрастет, и у нее начнутся сложности с мальчиками, я найду, что ей сказать». «Попробуй сделать это во время прогулки верхом. Ну, будто просто болтаете, покачиваясь в седлах». Они закончили разговор, и Тора почувствовала, что уменьшила вероятность конных состязаний. Она снова попробовала погрузиться в телевизионную нереальность, но тщетно, потому что телефон опять зазвонил. «Прости, что так поздно, но почему-то мне взбрело в голову, что ты наверняка обо мне думаешь», — невозмутимо заявил Маттиас после обмена приветами. «Я решил тебя пожалеть и дать послушать свой голос». Тора обалдела. Или он сошел с ума, или пьян, или издевается. «Не угадал. Ты не за этим меня застукал». Она потянулась к пульту и приглушила звук, чтобы Маттиас не услышал, какой трэш она смотрит. «Я читала». «И что ты читала?» «Войну и мир» Достоевского, — солгала Тора. «Да ну! Это что-то вроде «Войны и мира» Толстого?» Тора от досады стиснула кулаки. «Но почему она не назвала Халдора Лакснеса или другого исландского автора, чтобы он точно не знал?» Она иногда немного привирала, но у нее всегда это плохо получалось. «Я имела в виду Толстого. Что-то случилось? Или ты звонишь, чтобы поговорить о литературе?» «Нет, я просто не туда попал», — продолжал острить Маттиас. Но когда Тора не ответила, он сказал: «Извини, мне только что звонил адвокат подозреваемого». «Финюр Богасон?» — спросила Тора. «Именно эти звуки я бы произнес, если бы говорил по-исландски», — ответил Маттиас. «Он сообщил, что мы завтра можем встретиться с его клиентом». «Нам разрешили?» — изумилась Тора. «Вообще-то посторонним нельзя встречаться с теми, кого держат в предварительном заключении». «Этот Файнюр?» — Маттиас произнес имя адвоката на французский манер. «Убедил полицию, что мы вместе готовим защиту. Хотя это так и есть, только косвенно». «И почему он на это пошел?» «Скажем так, я его немного стимулировал». Тора больше не спрашивала, не желая втягиваться в закулисные игры. Маттиас вряд ли запугал адвоката. Скорее всего, просто пообещал ему денег, а это, мягко говоря, неэтично. Гораздо спокойнее считать, что они действуют как представители защиты. Однако к черту этику. С Хьюги надо встретиться. Вдруг он все-таки виновен. Надо составить о нем личное впечатление, но всегда крайне важно посмотреть на него, понаблюдать, что называется, за языком тела. Тогда нам стоит немедленно этим воспользоваться. С Хьюги необходимо поговорить. Согласен. Даю подтверждение этому Фиенеру. «Почему он так поздно позвонил?» — спросила Тора. «Или он только вечером получил разрешение?» «Нет-нет, он оставил для меня сообщение в отеле, а я вернулся лишь недавно. Номера моего мобильного у него нет, я его всем подряд не раздаю». Тора ненавидела себя за то, что ей ужасно захотелось узнать, где был Маттиас после того, как они расстались. Хотя, скорее всего, он просто ходил поесть. Они договорились, что завтра в 9 он заедет за ней на работу, и дальше они из города поедут в тюрьму Литлахрёйн. Тора посмотрела в окно на падающий снег и всем сердцем понадеялась, что Маттиас умеет водить по зимним дорогам. А если нет, то они могут и влипнуть.